Может быть, вам удастся разыскать его? Я все же тешу себя надеждой, что моим близким удалось вывести мальчика за границу. Но даже если нет, то для вас легче установить, где он и что с ним. С последней надеждой на вас, бесконечно виноватая перед вами, ваша А. Тимьева. И затем обращение к сыну. Дорогой мой, я не знаю, где ты сейчас и что с тобой, но горячо верю, что ты жив, здоров и чувствуешь себя молодцом. Кто знает, увидимся ли мы с тобой когда-нибудь. Но если не увидимся, ты должен знать, что твоя мать никогда не забывала о тебе, хотя судьбе было угодно отнять тебя у нее в самую трудную пору ее жизни. Когда ты вырастешь, ты поймешь, не сможешь не понять, почему это случилось и какая беда развела нас с тобой. Прощай, мой ненаглядный, кровь моя, любовь моя, боль моя неизбывная. Дальше я не мог читать. Спазмы сдавили мне горло, я лишь с горечью посетовал про себя. Господи, не слишком ли это много для одной просто женщины? 20 июня. Сегодня я навсегда покидаю Россию. Год с небольшим, проведенный мною здесь, сделали меня другим человеком. В этой стране я познал то, что, наверное, не следует знать простому смертному, слишком это ему не по силам. Но я все же благодарен ей за то, что, потеряв надежду, я научился в ней самому спасительному для людей состраданию. Поэтому, расставаясь с ней сегодня, я не говорю ей «прощай», я говорю ей «до свидания», «до скорого свидания», несчастная и благословенная в своем несчастье страна, потому что ты первая взяла на себя роковую ношу. Не знаю, сколько еще мне предстоит существовать на нашей скорбной земле, но жить так, как я жил до тебя, я уже не смогу. Глава 10. Удальцов. С утра Капель впал в беспамятство. Обмороженное в черных пятнах лицо его с каждым часом все более заострялось. Глаза проваливались, горячечный бред клубился вокруг его западающих губ. Из жарко натопленной сибирской избы, сквозь 3-9 земель, время времен, январскую стужу за окном, память умирающего тянулась в прошлое, вызывая оттуда летучих духов, казавшихся теперь непостижимой жизни. Цветение кружевных лип над усадьбой, девушки в белом на берегу Невы, шумного эха офицерских застолий, возбужденной кутерьмы перед Пасхой, переклички смотров и парадов, шепотного забытья любви, отзвуков старинного романса, встреч, расставаний и опять встреч. Распластанный на заскорузлых овчинах, Капель метался в предсмертном бреду, и нить его связи с действительностью стремительно утончалась. Время от времени он приходил в себя, водил вокруг мутными глазами, утыкался взглядом в Удальцова, узнавал и не узнавал. «А, это вы! Да-да, я помню. Я скоро обязательно поднимусь. Сколько еще до Иркутска? Кто вы? Мне нужен Войцеховский». С того дня, как Удальцов, сопровождаемый Егорычевым, был задержан первым же Капелевским разъездом и доставлен в штаб, он неотлучно находился при Капеле. Снова и снова, по упорным настояниям занемогшего генерала, пересказывал тому мельчайшие подробности выдачи Верховного. И тот всякий раз, как бы заново, вместе с участниками, переживал случившееся, в особенно уязвлявших его местах подергивался всем телом, в сдержанной ярости поскрипывал зубами и даже глаза закрывал от вытлевающей в нем муки. «Я знал... Я говорил, я предупреждал, солдат с награбленным уже не солдат, а скотина, которая способна мать родную продать ради ворованного добра. А союзнички, те и того гаже, им только русская кровь нужна, чтобы свою сберечь, всегда во все века предавали первые возможности себе на выгоду. Мерзавцы, дьявола меченые, только на этот раз не отсидятся за славянской спиной и идти до них дотянутся, тогда собственной кровью умоются». Генерал вновь забывался, и снова над ним принимались кружиться миражи и химеры прошлого, мимолетно воскрешая то, что уже разметалось по земле пылью, пеплом, ветошью или заросло полынью и чертополохом. Сменявшие друг друга дежурные офицеры с озабоченной готовностью устремлялись взглядом в сторону умирающего, но, тем не менее, их явно не тяготило это зрелище. В ледовом пути, пройденном ими от красноярских предместий до Канска, они свыклись с присутствием смерти, которая сделалась для них частью их повседневного быта. Время от времени заглядывал врач, будто нарочно скопированный с чеховского персонажа. Бородка лопаточкой, пенсне, усталая сутулость, едва скрытая полувоенным френчем, беспомощно топтался около больного, механически щупал пульс, задумчиво пожевывал бескровными губами и отходил, сокрушенно вздыхая. «Чего делать? Делать нечего, теперь только один Бог волен. Все под ним ходим, какая уж тут медицина! Так только для чистки совести судьбу не вылечишь, как в народе, говорит, попили, поели, пора по домам». Бдение у Дальцова возле капеля кончились вызовом к Войцеховскому. Тот ожидал его в соседней горнице, в полушубке и папахе, лицом к окну вглядывался в режущую белизну перед собой, заложив красные в темной поросли руки за спину.